Глава 18. Сумасшедший дом. «А если его кто-то из приезжих уволок, тогда что?» В голосе Эри была уже настоящая паника. «Это не приезжие», — уверенно ответил Сап. «Это местные. Мало того, это кто-то из группы». «Почему ты так решил?» — спросил Лин. «Потому что этот кто-то стащил папки», — снисходительно пояснил Сап. «Не деньги, которые лежали практически на виду. Не новые куртки. Крали именно бумаги, приемник. Видимо, прихватили просто за компанию. Тот, кто крал, интересовался именно бумагами. Он знал, что ему нужно и зачем он сюда пришел». «Вообще верно», — согласился Пятый. «Это точно кто-то из местных. Человек знал, что мы будем в патруле. Знал, что это надолго. Выбрал время, чтобы нас не было дома. Запросто открыл замок. Скорее всего, есть навык. Успел порыться в бумагах, выбрал то, что интересовало, забрал, ушел. Приемник явно попал в компанию украденного или случайно, или с целью сбить нас с толку». «Умница!» — похвалил Сап. «Совершенно правильно. Кажется, вы действительно начали приходить в себя». «А мы уходили?» — с сомнением спросил Лин. «Ты точно. Про Пятого я уже сказал», — невозмутимо ответил Сап. «Так, ладно, теперь важно другое. Очень надеюсь, что этот кто-то не успел смыться из поселка». «А ведь мог», — Лин задумался. «Запросто мог. Хотя дай-ка подумать. Если машины нет, то не мог. Электрички ходят с 6. Сейчас 5:30, поэтому...» «Поэтому бегом на станцию», — приказал Саб. До станции действительно добрались бегом, выбрали место неподалеку от платформы и сели ждать. «Этот кто-то, он трансивер случайно не включит?» — с тревогой спросил Эри. «Нет, конечно», — покачал головой Сап. «Он настроен на нас. Так, для остальных это просто сломанный приемник. Ну, пока его не станут чинить, мы же с тобой вроде вытаскивали то, что внутри, и засовывали туда передатчик. Если залезть внутрь, будет непонятно, что это и зачем оно там. С точки зрения местных, это больше всего похоже на монолитный кусок какого-то тяжелого пластика, и не более того». «Ну, это, конечно, да, но все-таки не по себе», — протянула Эри. «Да и нам без связи оставаться нельзя». «Трансивер является квантовым устройством, равно как и практически вся техника такого рода, производимая в мирах от 6 уровня и выше. Главный принцип его работы основан на всем хорошо известной квантовой запутанности. Порталы различных сетей типа Ойтмана или Витцема от Тоя для передачи нужны на самом деле далеко не всегда. И только в том случае, когда требуется скрыть источник сигнала. Украденный трансивер изготовили по индивидуальному заказу. Он имел настройки на работу с сетью Витцема от Тоя и был игрушкой очень качественной и дорогой. Несерийная вещь. С кучей дополнительных параметров парностей, отраженным дублированием, с возможностью обходить блокировки, встраивать сигнал в чужие передачи, и терять его в планы компании отнюдь не входило». «Это черти что такое вообще?» — ворчал Сап. «В голове не укладывается. Здесь же не воруют. Здесь это не принято. Да еще и в праздник». «Вот-вот», — покивал Лин. «Сейчас народ потянется, по идее. Вот и посмотрим, кто это у нас такой умный выискался. Любитель почитать чужие документы и послушать чужой приемник». Действительно, к станции уже начали подходить первые люди. Уезжали те, кто приехал церковь посмотреть, и работающие в городе. Людей, правда, к платформе шло немного. Выходной, раннее утро, воскресенье, да еще и праздник. До приезда оставалось минут 10, а то и больше. Поезда порой приходили с опозданием. «Незнакомые все», — с разочарованием протянула Эри. «Но, Сап, смотри». Сап выпрямился, вгляделся. «Какая прелесть!» — деревянным голосом произнес он. «Вот уж про кого бы не подумал». «Ну надо же!» — покачал головой Лин. «Дама с младенцем, а я погрешил на Игната. Куда это она намылилась с утра пораньше?» «Хватит ерничать. Давайте решать, как заставить ее тут остаться», — решительно сказал Пятый. «Сейчас точно отбирать ничего нельзя. Здесь посторонние. И вообще, ребят, не надо показывать, что мы заметили кражу». «Почему?» — удивилась Эри. А вот Сап понял и кивнул. «И снова умница!» — похвалил он. «Что-то ты сегодня в ударе. Поясни другим, какие причины». Отбирать дело нехитрое. Бумаги, скорее всего, лежат в корзине коляски и в рюкзаке, который у нее за спиной. А вот понять, для чего она их сперла, уже важнее. И потом, приемника у нее, скорее всего, с собой нет. «Точно нет!» — согласно кивнул Саб. Лидия их пока что не заметила. Она неспешно шла вдоль платформы, толкая перед собой неизменную коляску с опущенным пологом. За спиной у нее висел небольшой рюкзак. Она успела переодеться в городское, симпатичная розовая ветровка, легкие льняные брюки, босоножки. «В лесу ее ночью видели в другой одежде», — вспомнил Саб. «Значит, она побывала у себя, все упаковала и...» «Приемник в доме», — решительно сказал он. «Почему?» — Эри нахмурилась. «Он может быть в коляске». «Нет», — решительно покачал головой Саб. «Она бы никогда не положила приемник в коляску, чтобы не повредить то, что в ней находится». «Но что в ней находится?» — риторически спросил Лин. «Скоро выясним, видимо», — пожал плечами Саб. «Так, план действий. Сейчас выходим на дорогу и спокойно идем ей навстречу. Посмотрим, что она станет делать». «А если она пойдет на электричку?» — испугалась Эри. «Не пойдет», — Саб улыбнулся. «А если и пойдет, я поеду за ней». «Почему ты?» — нахмурился Пятый. «Потому что я умею отводить глаза, а вы нет. Вас она заметит, а я спокойно доведу ее до дома. Так, выходим. Сценарий. Мы, уставшие после ночи в патруле, идем домой. Мы довольны и приветливы, у нас все хорошо, кражу мы пока не обнаружили. Пошли, пошли. Эри, Лин, давайте под ручку. Вперед, мы сзади». Все получилось гораздо проще. Эри, как выяснилось спустя несколько секунд, зря боялась, что Лидия сбежит, едва завидев компанию. Лидия тут же развернула коляску на 180 градусов и покатила обратно в сторону поселку, постепенно ускоряя шаг. Следуя указаниям Саба, они чуть отстали, на какое-то время не упуская Лидию из вида, и, убедившись в том, что она ушла на свой участок, устроили на углу улицы следующий военный совет. «Она может попробовать смыться днем», — предположила Эри. «Не может, а обязательно попробует», — подтвердил Саб. «Надо как-то задержать ее до вечера». «Зачем?» — спросил Пятый. «Ты не хочешь просто зайти к ней сейчас и потребовать вернуть бумаги и приемник?» «Нет», — покачал головой Саб. «Нельзя». «Почему?» — удивился Лин. «Потому что будет скандал. Потому что она нас не впустит. Потому что ни ей, ни нам огласка не нужна абсолютно. А вот вечером, а лучше ночью, я туда к ней прогуляюсь, пожалуй». «В смысле ты?» — удивился Лин. «А почему не мы?» «А потому что я ее хочу пугануть и заодно кое-что выяснить», — ответил Саб. «Но для этого мне нужно, чтобы вы разобрались, какие именно бумаги она уперла. За домом будем наблюдать. Надо не дать ей выйти». «Идея!» — вдруг обрадовался Лин. «Миша!» «Что Миша?» — не понял Саб. «Миша живет в начале этого тупика и понимает в машинах. Эри, пошли», — приказал Лин. «Сейчас мы прикатим сюда двину, и мадам точно до конца дня никуда не денется». «Так Миша спит, наверное, после ночных забегов», — заметил Саб. «Ну и пусть спит», — Лин ухмыльнулся. «Мы подождем. Нам спешить некуда». Эри и Лин, прихватив термос с кофе и наспех порезанный кулич, сели в пикап и поехали сторожить. Пятый сказал, что поспит пару часов и приедет на смену. До того, как лечь, проверили папки и удивились. Такого ни Саб, ни Пятый не ожидали. Пропали списки. Все списки, которые находились в стопках папок. Списки, голографические экспертизы и письма. «Это уже интересно», — задумчиво протянул Саб. «И зачем? Этих людей, скорее всего, давно на свете нет. Для чего ей их фамилии?» «Вот ночью и выяснишь». Пятый стащил кое-как ботинки и рухнул на кровать. «Что-то я устал». «Не мудрено», — вздохнул Саб. «Вам еще долго восстанавливаться?» «Конечно устал. Вторые сутки на ногах». «Нет, это я просто расслабился излишне». Пятый вздохнул. «Поверь, мы с Рыжим в гораздо худшем виде бегали много больше, и ничего, не жаловались». «Знаю», — кивнул Саб. «Я же видел щитки. Не все, конечно, но какое-то количество видел. Некому вам было жаловаться, а теперь есть». Пятый кивнул. «Да, возможно», — согласился он. Только, знаешь, это по сей день непривычно очень, и поэтому...» «И поэтому вы до сих пор дичитесь, прячетесь и не доверяете», — согласно покивал Сап. «Не рассказывай, я такой же. Но я хочу верить, что это постепенно пройдет. Да, собственно, уже проходит. Кажется, если ты сам говоришь о том, что расслабился. И даже излишне». «Поймал», — констатировал Пятый. «Сдаюсь. Знаешь, Сап, это очень такое специфическое ощущение. Оттуда еще, когда очень хочется кому-то верить, доверять, тогда мы не сумели». «И про это я знаю», — кивнул Сап. Сел рядом с Пятым, тоже стащил ботинки. «Подвинься. Я видел щитку того старенького агента, который вам помогал спрятать себя и что-то сделать со счетом». Пятый замер. Потом приподнялся на локте и с тревогой посмотрел на Саба. «И что?» — спросил он. «Тебе рассказать? Он велел вам передать, что вы его не купили, и что помогал он вам из-за того, что считал друзьями. Деньги скинул в общий счет мистикам, ничего себе не взял. И еще он сказал, что вы, если у вас получится то, что вы задумали, когда-нибудь сможете научиться понимать, что в мире есть что-то еще, кроме того, что вы в жизни видели». Пятый снова лег, отвернулся к стене. «Ну ты чего?» — спросил Сап. «Расстроился?» «Да нет, просто вспомнил», — глухо ответил Пятый. «Значит, он все-таки вот так. Да, мы ему не верили, но мы тогда не верили вообще никому, и не безосновательно. Это же был огромный риск, Сап, а мы в тот момент очень устали. И любая слабина в этом плане, она была смерти подобна. Хотя в нашем случае не смерти, конечно. Хуже. Ты же понимаешь». «Понимаю», — кивнул Сап. «Ладно, давай спать. А то мне полночи изображать там всякое». «Какое всякое?» — не понял Пятый. «Я же не с собой пойду», — хмыкнул Сап. «И не личиной. Еще милого тренера Сереженьку засветить предложи». «А кем ты пойдешь?» — удивился Пятый. «Существом, которое способно организовать Лидии, мокрые штаны и отличную разговорчивость», — хмыкнул Сап. «Да неужели?» «Ужели! Все, спи!» «Но посмотреть-то можно будет?» «Щитки посмотришь. Или через браслеты послушайте. Спи, говорю!» День прошел просто великолепно. Сперва сидели, сменяясь в машине. Потом, уже после полудня, из дома выполз едва продравший глаза Михаил, увидел Двину, знакомых, просиял и порысил ко всей честной компании. В результате, часам к трем дня, вокруг пикапа образовалась знатная движуха. Починить пикап решили общими силами, потому что вещь, ну, очень уж полезная. «А если вы, мужики, пару раз в неделю нас забрасывать на карьер, рыбачить будете? Туда ж по 10 человек можно запихнуться, а удочки на крышу». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что чинить придется в основном мелочи. Движок живой, ходовая тоже еще ничего. В общем, в переулке до вечера толпилась кучка мужиков, и Лидия, конечно, пройти через эту толпу не решилась. Пятый, украдкой наблюдавшись за ее участком, видел, как она несколько раз подходила к калитке, стояла, смотрела на людей и машину и уходила обратно. «Нервничает», — понял он. «Очень сильно нервничает, но поделать ничего не может, потому что нет повода пробовать отсюда кого-то прогнать, шума нет, да вообще ничего нет, к чему можно придраться». Ближе к вечеру Лидия еще несколько раз подходила к калитке. Стало понятно, что она, видимо, ждет, что люди разойдутся, а машину они отгонят домой. Но хитрый Лин сумел убедить Мишу, что машина пару дней постоит тут, потому что у них на улице места меньше, да и мужики обещали завтра притащить какие-то запчасти. Миша не возражал. Улица рядом с его домом действительно была чуть не в полтора раза шире, и пикап при всем желании не мог бы никому помешать. «Главное, чтобы она не попыталась смыться», — заметила Эри, когда солнце село и начало темнеть. «Вдруг через забор перелезет и сбежит». «Нет», — уверенно ответил Сап, — «она не бросит коляску. А с коляской по кустам не побегаешь, как ты понимаешь». «Ну, она не может переложить то, что там, во что-то еще, чтобы оно ей бегать не мешало», — не унималась Эри. «По всей видимости, нет, не может», — Сап задумался. «Так, вот что. Я домой. Сейчас пришлю тебе кого-нибудь из ребят, а мне надо подготовиться». Эри кивнула. Сап улыбнулся ей, вылез из Двины и неспешным шагом направился прочь. Эри присмотрелась. У калитки участка Лидии никого. Судя по всему, та сидит в доме и выходить не собирается. «Сумасшедший дом какой-то», — произнесла Эри. «Самый настоящий сумасшедший дом. Интересно, эти остолопы вспомнят про то, что огород полить надо?» «Ладно, сама полью. 100 против одного, что не вспомнят». Минут через 10 к ней пришел Лин с докладом, что сап готовится, огород они полили и сварили рис, потому что все это, конечно, замечательно, но ужинать чем-то все же надо. Эри мысленно укорила себя, мол, зря так про них думала, нехорошо. «Вы молодцы», — похвалила она, «а я уже морально подготовилась к тому, что сейчас пойду огурцы поливать, потому что вы забудете». Лин усмехнулся. «Ну, знаешь, мы не образец для подражания, конечно, но не до такой же степени», — произнес он. «Между прочим, там уже некоторые кустики собираются цвести». «Да?» — обрадовалась Эри. То есть она сперва обрадовалась, а потом появилась у нее одна мысль, отнюдь нерадостная. «Лето», — подумалось ей. «Лето уже почти здесь, а лето обычно короткое, и следом за летом идет осень. А осенью...» Она тряхнула головой, отгоняя эту неуместную сейчас мысль, и, собравшись с духом, сказала: «Ну, значит, скоро будем есть салат из своих огурцов. Отлично!» «Можно и так сказать», — Лин вздохнул. «Солью и с хлебом. Меня как-то раз Валентина на даче случайно оставила наедине с тазиком огурцов, который собиралась солить. В общем, когда она вернулась, там уже полтазика не было. Они такие вкусные, когда только что собраны. Сочные, сладкие, хрустят». «И ты полтазика схрустел?» — восхитилась Эри. «Ну да», — покаянно кивнул Лин. «Я был на тот момент трое суток не жравши. Сижу на террасе, смотрю, огурцы в тазике плавают. Ну и вот». «Бедный», — Эри усмехнулась. «Ладно, сейчас пятый придет, и пойдем мы с тобой ужинать». Операцию начали в 12 часу, когда окна в соседних с домом Лидии дачах стали темными. Ложились в поселке достаточно рано. Полуночников типа Игната было совсем немного. Сперва дошли до фургона. Саб забрался внутрь и вышел через пару минут, уже в правильном виде, но пока что с неактивным наплечником. «Сабище, не забудь про ухи», — напомнил Лин. «Ухи длинные, торчат, а двери тут низкие все». «Да помню я!» — немного раздраженно отозвался Саб. «Слушайте через браслеты, что там и как. Я свой выключать не буду, на всякий случай». «Ты ее только сильно не нервируй», — попросил пятый. «Тетка явно не в себе. Может, мы вообще зря это все затеяли? Может, просто спереть у нее все обратно и дело с концом?» «Нет», — отрезал Саб. «Какой бы она ни была, воровать я ее отучу раз и навсегда. И потом я ее пальцем не трону. Ты что, еще не хватало?» «Тебе при таком параде и пальцем никого не надо», — начал было пятый, но Сап лишь покачал головой, и через секунду его уже не было видно. Небольшой отрезок улицы он прошел в ускоренном, через калитку перемахнул, вообще ее не заметив, и так же быстро проскочил участок. У входа в дом Сап остановился, осторожно прикоснулся к двери, разумеется, заперто, и изнутри. Он ухмыльнулся, щелкнул пальцами, активируя наплечник, и без контакта открыл хиленький замок. В этот момент Сап подумал, что играть по правилам этого мирка ему уже поднадоело. «Ты не ждала меня, женщина?» Голос Саба звучал сейчас нарочито глухо. «Ты считаешь, что у тебя есть право посягать на чужое?» «Я не знала, что у них были такие защитники». Голос Лидии дрожал, но почему-то в большей степени от волнения, а не от страха. «Про это тогда никто не говорил». «Не говорил вообще или не говорил тебе?» С издевкой произнес Саб. «Может быть, тебя не считали тем человеком, которому положено знать что-то сверх того, что ему сказали?» «Они доверяли мне», — возразила Лидия. «Они всегда доверяли мне». Эри, Лин и Пятый, сидя в пикапе, внимательно слушали этот разговор. И сказать, что они были удивлены, это было ничего не сказать. «Она не боится», — констатировал Лин. «Ребят, она его совершенно не боится. Но почему?» «Да, странно», — кивнул Пятый. «У нее в комнате такая тварь, она это воспринимает как данность и еще и спорит». возражает», — поправил Эйри. «Доверяли они ей. Во как!» «И по причине высочайшего доверия моих хозяев тебе, они не отдали в свое время тебе бумаги, которые ты унесла». Саб рассмеялся. «Именно потому, что они тебе доверяли. Кого ты обманываешь, женщина? Ты хоть знаешь, кто я?» «Ты...» — Лидия запнулась. «Ты страж. Охранный механизм. Владимир много рассказывал о таких, но я не знала, что он где-то достал одного». Лин и Пятый ошарашенно переглянулись. У Эри глаза полезли на лоб. И, кажется, даже Сап на секунду растерялся, потому что он такого ответа явно не ожидал. Однако, к чести Саба сказать, опомнился он быстро. «Ты ошиблась, женщина», — произнес он медленно. «Я существо иного порядка, призванное сохранить наследие тех, кто вступил со мной в договор. Для чего тебе имена умерших? Для чего тебе принимающие устройства? Почему, если тебе были так сильно нужны эти предметы, ты не пришла к людям, которые живут в доме, и не попросила, а решилась на кражу?» «О чем мне говорить с недалекими дураками?» В голосе Лидии вдруг зазвучала надменность. «Я взяла то, что мне требуется, и...» «И недалекие дураки мгновенно поняли, кто вор, и призвали защиту», — отрезал Саб. «Мне повторить свои вопросы, или ты ответишь и не будешь злить меня?» Недалекие дураки снова переглянулись, уже с явной тревогой. Злить Саба являлось плохой идеей даже для тех, кому Саб благоволил. А у Лидии сейчас положение было довольно шаткое. Интересно, она сама осознает, что делает? И почему она, черт возьми, настолько спокойна? Сейчас с ней в комнате находится бог с головой шакала, чуть не на метр выше ее ростом и весьма сильно рассерженный, а ей кажется все равно. Не понимает? «Говори!» — рявкнул Саб. «Говори, тварь, пока я не добавил твое имя в эти списки!» В комнате, судя по звуку, что-то упало и стало тихо. Ага. Кажется, до Лидии стало доходить, что она делает что-то не то. Лин покачал головой, а Эри шепотом произнесла. «Надеюсь, он ее не убил. Я хочу исправить свою ошибку». Голос Лидии дрожал, он стал испуганным, от бравады не осталось и следа. «Я хочу вернуть Веню, я должна все исправить». «Что исправить?» — неприязненно произнес Сав. «Сядь, возьми себя в руки и говори». «Господи!» — Эри потрясла головой. «Какая мерзавка! Ребенка, вот так! Слов нет, просто слов нет!» «Ты вроде бы не любишь детей», — напомнил Лин. «При чем тут люблю или не люблю? Может, и не люблю. Но сунуть в машину годовалого малыша и устроить намеренно аварию, чтобы доказать что-то мужику, это уже совсем перебор». Эри поежилась. «Ужасно! Она ведь его, по сути, убила!» «Тихо!» — шикнул Пятый. «Давайте дослушаем». «Я попросила сохранить, что осталось, и эти люди, которые в списке, это фамилии вечных, у них есть секрет бессмертия. Ну, может, они и не вечные, но секрет точно есть, и креусы про это знали. Да, я нашла креусов уже давно, стала работать для них и просила, я тогда еще просила, почему они не захотели делиться со мной». «Креусы мертвы», — жестко ответил Саб. «У них не было секрета бессмертия». «Мертвы?» — Лидия расхохоталась. «Нет, они не мертвы, они ждут, они все еще там. И ждут, когда придут те, кто способен вернуть их и сделать бессмертными. А мне они не захотели давать секрет. Сволочи! Жадные сволочи! Я хочу сама найти бессмертных и попросить их, чтобы они помогли нам. Но это тайна. Тайна, понятно? Про это никто не должен знать. Я буду счастлива с Венечкой. Мы будем счастливы. Я никогда его от себя не отпущу». «Что лежит в твоей коляске, женщина?» — спросил Саб без всякого выражения. «Кукла», — неохотно ответила Лидия. «Кукла из воска. Я много лет делала ее сама. И сердце. Мое сердце. Сердце Венечки». Саб промолчал. «Не забирайте у меня эти бумаги», — вдруг попросила Лидия. «Прошу тебя. Я столько лет. Я не должна была так поступать, но я хочу все исправить. Я могу заплатить», — вдруг крикнула она. «Сколько скажешь? У меня есть деньги, много денег!» Только бы Саб ей не сказал, куда именно и как именно она эти деньги может себе засунуть, с ужасом подумала Эри. Если он действительно разозлился, то он не может». Однако против ее опасений Саб повел себя неожиданно. «Бери бумагу и переписывай», — сказал он довольно мирно. «Утром вернешь папки тем, кто их хранит, и принесешь свои извинения. Принимающие устройство я заберу у тебя сейчас». «Спасибо, спасибо!» Лидия, кажется, растерялась. Она не ожидала такого развития событий. «Я извинюсь, правда, я не хотела. Просто я тоже, я старею. А Винечка, он же маленький, и мне с каждым годом все труднее». «Меня это не касается», — равнодушно произнес Саб. «Но почему ты решила, что эти люди бессмертные? Они давно мертвы». «А вот и нет», — возразила Лидия. «Это доказали креусы. Там есть фамилии людей, которым по 300 лет. Они, наверное, и сейчас живы. Я найду их, я упаду им в ноги и буду просить, чтобы они спасли моего мальчика». «А приемник ты зачем сперла, дура?» — не выдержал Саб. «Музыку хотела послушать, а он сломан». Лидия вздохнула. «Не знаю, зачем взяла. Прости, хранитель». «Больше так не делай», — строго произнес Саб. «Я передам, чтобы тебя ждали утром. И если ты еще раз думаешь сделать что-то такое, я приду снова. И не буду уже таким добрым, как сегодня. Вот эта вещь называется УАЗ, Лидия. И отправить тебя туда, куда ты отправила сына, я с его помощью могу за доли секунды. Ты поняла? И учти, я не хранитель». «А кто ты?» «Бог смерти. И я тебе настоятельно рекомендую держаться от меня подальше». «Ну, хоть трансивер забрал, и на том спасибо», — покачал головой Лин. «Может, и впрямь завтра остальное принесет. Я, правда, не очень понял, зачем ты ей разрешил бумаги до завтра оставить». «Да чтобы посмотреть, что она дальше будет делать», — невозмутимо объяснил Саб. «Неужели тебе не интересно?» «Интересно-то оно интересно, но...» — Лин задумался. «Она сказала, что креусы не мертвы. Это как?» «На днях узнаем». Саб усмехнулся. «Это действительно, любопытно получается. Более чем любопытно». «Слушай, может, ты это зря?» — спросил Пятый. «Да, она действительно подстроила аварию, в которой погиб ее собственный сын. Да, она хотела шантажировать этим мужа. Но согласись, она после сделанного поехала крышей и, скорее всего, бесповоротно. Будет нормальная женщина таскать с собой коляску с куклой, в которую запихнуто мумифицированное сердце ее же ребенка? Конечно, нет. Меня больше смутил мясницкий нож, который лежит рядом с куклой в этой коляске», — заметил Саб. «Гораздо более страшная штука. Правильно ребята сказали, что она опасна. Кстати, когда я вошел, она первым делом за этим ножом и полезла. Но успеть, конечно, не смогла бы». «Ах, вот как!» — Эри задумалась. «Слушайте, когда она завтра придет с бумагами, я близко к ней не подойду. И вообще, от таких надо держаться подальше». «Разумно», — похвалил Саб. «Вот чего. Я думаю, она теперь тут надолго не задержится. Имена у нее будут?» «Да. Уедет искать с высокой долей вероятности. Конечно, при других обстоятельствах я бы за ней проследил». «Но мы этого делать не станем», — с надеждой спросила Эри. «Саб, пожалуйста». «Маленькая». «Конечно нет», — Саб улыбнулся. «Не будем, только если она что-то станет делать непосредственно здесь. Да и вообще, смею вам напомнить, что мы сюда прилетели вовсе не для того, чтобы следить за теткой, которая убила собственного ребенка. Мы отдыхаем и немного расследуем это все исключительно для своего удовольствия. Надоест — вообще бросим. Договорились?» «Да», — кивнула Эри, — «договорились». Пятый вышел перед сном покурить на крыльцо. Он ждал, что следом выйдет либо Эри, либо Лин. Но вышел почему-то Саб. Вышел и остановился на ступеньке, глядя куда-то поверх темных деревьев и темных крыш соседних домов. «Мерзкое ощущение», — вдруг ни с того ни с сего произнес Саб. «Какое же мерзкое ощущение, не передать!» «О чем ты?» — не понял Пятый. «Об этом всем. У меня такое чувство, что я наступил в дерьмо», — признался Саб. «Это грязь, понимаешь?» Он поплотнее запахнул куртку, словно его внезапно пробрал озноб. «Скорее уж какая-то дикость», — осторожно заметил Пятый. «Авария, ребенок. Зачем? Терпеть не могу, когда в споры сильных включаются в качестве заложников слабые. Нас, Я не говорил про это, Сав, но нас первая пара встречающих 15 лет шантажировала детьми. Мол, если мы от них уйдем, то их дети останутся без денег, ни с чем. 4 выхода стали уже откровенной пыткой, потому что они нащупали нашу слабину и... Как-нибудь я расскажу тебе про это подробно, но не сейчас. Суть в том, что это похоже. Чем-то похоже. Муж, если я правильно понял, хотел от нее уйти, и она... Да, пригрозила ему, что убьет себя и сына, посадила в машину ребенка и врезалась в опору эстакады, — кивнул Сап. Сама покалечилась, а ребенок погиб. Муж, разумеется, ушел. Это так не работает, как ты можешь догадаться. А теперь она хочет вернуть ребенка с того света. Бред. Пятый покачал головой. В этом случае даже воссоздание невозможно. Когда это все произошло? 30 с лишним лет назад. Сав вздохнул. Какое воссоздание? О чем ты? Ладно, пошли спать. 2 ночи уже. Знаешь, я редко что-то пью, но сейчас мне очень хочется выпить какую-то гадость, не закусывая. Не поверишь, но мне тоже, признался пятый.